Больше всего на свете Кузьма любил лес. Лишь в лесу он чувствовал себя дома, чувствовал себя самим собой. Вот только возможности побыть самим собой у него с каждым годом становилось все меньше и меньше. А лет Кузьма прожил немало. Узнали бы остальные, сколько ему на самом деле, не поверили бы. Правду знал только глухомань. Да и ему Кузьма доверился не сразу. Долго присматривался, прикидывал, стоит ли. Ухнула в темноте ночная птица. Заплакал пойманный хищником заяц, забился в предсмертных муках. А в костре, который они с глухоманью поддерживали по очереди, тихо потрескивал кедровый лапник. Вот такие мгновения Кузьма любил больше всего в жизни. Так сильно любил, что не хотел тратить их на сон. К этому замерзшему лесному ручью они вышли по следу кабана. Кабанчик был еще молодой, заматереть и обзавестись опасными бивнями не успел. Он петлял по лесу, заметал следы. Но Кузьма с глухоманью никуда не спешили. Знали, в конце концов, зверь станет их законной добычей. О том, что идиллия закончилась, Кузьма догадался почти мгновенно, по воцарившейся вокруг мертвой тишине, потому как испуганно припали к земле языки пламени, как беспокойно заворочился во сне глухомань. Руки сами потянулись к ружью, хотя умом Кузьма понимал, от грядущего оружия не защитит. И ведь должен уже был привыкнуть за все эти годы, да не выходит. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как начинает плавиться и вскрываться лед на ручье, как появляется над поверхностью сначала седая макушка, а потом костлявые плечи, как извиваются волосы, обнимая веслогрудое старушечье тело, будто саваном. Албасты ступила на снег, не стесняясь своей уродливой ноготы, отжала из волос воду. Впрочем, не было больше ноготы. Тело ее теперь прикрывало черное тряпье, такое же старое, как и сама она. А ведь Кузьма помнил те времена, когда Албасты являлась ему молодой девкой такой красоты, что глаз не отвести. Давно это было. Не стала девки, осталась старуха. «Что смотришь, человек? Не люблю я тебе такая». К тому, что она умеет читать мысли, Кузьма давно привык. Оттого и не удивился. «Ты мне любая не люба». Сказал правду, не испугался даже острозубого оскала, который Албасты считала улыбкой. «Ну, какая есть». Белые волосы меж тем уже сплетались в длинные косы, и косы эти, слепо шаря по земле, потянулись к спящему глухомане. «Не балуй!» — велел Кузьма строго и поскреб давно зарубцевавшуюся, но до сих пор ноющую рану на ноге. Молодой он был тогда, молодой и неопытный. Оттого и сунулся один в тайгу, оттого и не разглядел запрятанный в прошлогодней листве медвежий капкан. Когда щелкнули стальные зубья и захрустели раздробленные кости, взвыл по-звериному. Выл недолго, потому что от боли провалился в беспамятство. А когда снова очнулся, боль никуда не делась. И капкан по-прежнему был на месте, вгрызся вплоть намертво. Кузьма пытался разжать его челюсти, но силенок не хватило. Только хуже себе сделал, растревожил рану. И проржавевшая цепь была закреплена вокруг старого дерева намертво. Цепь такую не порвал бы даже самый матерый медведь, не то что 16-летний пацан. А места глухие, далекие от людских троп. Тут уж ори не ори, никто не услышит и на помощь не придет. Если только медведь, тот самый, на которого поставлен капкан. Медведь придет, а тут он, готовая закуска. Умирать было страшно. Хоть на цепи, хоть в медвежьей пасти. И Кузьма снова завыл. Или не завыл, а заскулил, тоненько, в пощенячьи. Это уже потом, спустя двое суток, смерть от медвежьих лап показалась ему едва ли не благословением. Куда страшнее медведя были жажда и боль в распухшей, превратившейся в колоду ноге. Боль была милосерднее, от нее Кузьма хоть на время проваливался в забытье. Но даже там, в забытье, не переставал грезить о глотке воды. И когда вода эта наконец полилась ему в глотку, решил, что продолжает грезить. «Эй, тихо, тихо, малец, не захлебнись!» Раньше в его грезах-кошмарах не звучал человеческий голос, слышались только звериные рыки. Чтобы узнать, кто же это с ним разговаривает, нужно было открыть глаза. А сил на такую малость не осталось. Сил хватило лишь на то, чтобы глотать теплую, но все равно до одури вкусную воду. «Как же тебя угораздило-то? Ты потерпи, я сейчас». Снова сделалось больно. Это была непривычная уже боль, а острая, вырывающая из груди сиплый крик, опаляющая само нутро. Хорошо, что закончилась она быстро. Обернула Кузьму черным одеялом, поднялась с земли, куда-то понесла. В себя он пришел в охотничьей сторожке. Света в ней едва хватало, чтобы разглядеть низкий потолок да свисающие с него клочья паутины. «Жив?» Голос этот Кузьма запомнил. Голос не дал ему умереть от жажды. «Пить!» хотел сказать, но получилось прошептать. «Будет тебе вода, малец!» В поле зрения появилась сначала рука с железной кружкой, а потом и сам человек. Это оказался старик. Еще крепкий, с прямой спиной и по-детски яркими глазами. На голове его была косматая волчья шапка, а за поясом торчал нож с резной костяной рукоятью. Человек смотрел на Кузьму без интереса и без жалости, задумчиво хмурил седые брови. «Живучий!» — сказал, забирая у Кузьмы пустую кружку. «Другой бы на твоем месте давно уже окочурился. А ты молодец, не сдался. Зубами за жизнь цеплялся». И ничего он не цеплялся. Просто так вышло. Повезло. «Повезло», — старик кивнул. «Мне как раз такой и нужен. Живучий и везучий. Если в смерти глаза смотрел и не испугался, то и ее не испугаешься». «Кого?» — спросил Кузьма просто так. Неинтересно ему было знать правду. А вот есть хотелось очень сильно. «Ее». Старик отступил в темноту, а вместо него из темноты вышла девка, такой красоты, что у Кузьмы аж дыхание занялось. Разве ж можно такую бояться? «Думаешь, сгодится?» Девка стояла не шелохнувшись, а белые косы ее медленно извивались в воздухе, прямо перед глазами Кузьмы. Завораживали. «А если не выдержит? Помрет?» Девка прищелкнула пальцами и в ту же секунду превратилась в древнюю старуху. И только косы остались прежними, живыми. «Он и так помрет. Ты рану его видела?» «Слишком молод». Раздвоенный змеиный язык вывалился между острых зубов, потянулся к Кузьме. Кузьма замотал головой, попытался отползти от ведьмы подальше. «Молодость — это не порок». Старик усмехнулся к Кузьме, а потом спросил. «Жить хочешь, парень?» Жить он хотел. Сейчас, когда к нему тянулась эта седая нечисть, жить хотелось особенно сильно. «Без нее?» — старик кивнул на ведьму. «Без ее силы ты, парень, не жилец. Я тебе ничем помочь не смогу. Если только глотку перерезать, чтобы не мучился. Хочешь?» Во рту пересохло. Кузьма замычал, снова замотал головой. «Не хочешь?» Старик удовлетворенно кивнул. «Тогда прими ее помощь. Стоило бы спросить, а что взамен?» Но он не спросил. Отдал бы все, что угодно. Так сильно ему хотелось жить. А ведьма уже все поняла. Улыбнулась острозуба, провела раздвоенным языком по сухим губам. Косы ее, словно живые, ухватились за край шкуры, которыми был укрыт Кузьма, потянули, обнажая ноги. На рану он смотреть не хотел, потому что знал, что увидит. Не осталось у него больше ноги. А то, что осталось, окровавленное, гниющее, это больше не нога. От нее только боль и смерть, старик прав. Как же ему жить, калекой? «Если выживешь...» Ведьма перекинула косу через плечо. «Калекой не останешься, все заживет, обещаю». Он только это и услышал, что все заживет. Закивал торопливо, чтобы она не передумала. «Будет больно», — предупредил старик, и в сиплом голосе его послышалась жалость. «Больнее, чем есть, не будет», — Кузьма сцепил зубы. «Я готов». Он ошибся. Могло быть больнее. Могло быть куда больнее. Он понял, как ошибался, когда острый коготь ведьмы впился в его размозженную капканом плоть. Захотелось умереть прямо сейчас, сию же секунду, потому что терпеть это не было никаких сил. И забвение, такое ожидаемое, такое благословенное, не приходило. «Я предупреждал!» Сиплый голос старика пробился к Кузьме сквозь крик. Сквозь его собственный крик. А костлявые пальцы крепко сжали его лодыжку. Вонзили в рану раскаленное острие ножа. Запахло металлом и горелой плотью. «Потерпи, парень!» — сказал голос. «Долго!» Вопрос его остался без ответа. А сам он оказался совсем один. Один на один с чудовищной, нечеловеческой просто болью. Когда не осталось ни сил, ни слез, ни голоса, когда губы были искусаны в кровь, а ногти обломаны до основания, все закончилось. На Кузьму навалилась благословенная темнота, и перед тем, как соскользнуть в ее ласковые объятия, он успел подумать, что не справился, что пришел его час. «Ты как?» Скрипучий голос прогнал темноту, а чужие настырные руки что-то делали с телом Кузьмы, ворочали, разминали занемевшие мышцы. Едко пахло какой-то мазью. Хотелось пить и есть. «Я жив?» «Ты жив и проживешь теперь долго. Будешь сильным и крепким, точно заговоренным». «А взамен?» — наконец поинтересовался Кузьма. «Правильные вопросы задаешь, парень. А взамен она тебя иногда будет навещать. Ведьма? Албасты. Даже такой, как она, нужна помощь таких, как мы. Я тебя научу. Еще есть время, я тебя многому научу. Как тебя зовут, парень?» «Кузьма. А я Кайсы. Слыхал про меня?» «Кто ж про него не слыхал? О легендарном охотнике, неуловимом как ветер, знали многие, вот только не видели его уже много лет. И он обещает научить Кузьму, если не всему, то многому. Только ради одного этого можно было перетерпеть и боль, и ведьму. «Это теперь твое», — в раскрытую ладонь лег кинжал с костяной рукоятью. Тот самый, которым Кайсы резал его искалеченную ногу. «А колбасты ты привыкнешь». Во всем оказался прав старый Кайсы, кроме одного. Прошли десятилетия, а Кузьма так и не привык. Бояться перестал, но не привык. «Думал, я тебя тут не найду». Албасты уселась прямо на снег, скрестила босые ноги. На ногах ее тоже были когти, загнутые черного цвета, словно птичьи. Надеялся. Понимал, что достанет его нежить где угодно, особенно если рядом есть вода. Но все равно надеялся. Точно маленький. «Я свою часть уговора исполнил», — сказал Кузьма сердито и подкинул в почти догоревший костер еще веток. «У нас с тобой уговор не частями». Албасты принялась расчесывать волосы. «У нас с тобой уговор до гробовой доски. Или забыл?» «И хотел бы забыть, да ведь ты не позволишь. Рядом с ней всегда было холодно. Не поможет костер, можно даже не пытаться. Только бы глухомань не проснулся. Незачем ему». «Не позволю. Ты мне нужен, человек». «Нужен. Оттого Кузьма до сих пор и жив, что нужен вот этой. А еще благодаря заговоренному серебру, толика которого теперь течет в его жилах. Я все сделал. Девчонку доставил в целости и сохранности, как и обещал. Кольнуло в груди, заныло. Что это, сердце или совесть? Не моя вина в том, что стариков убили». На Албасты он посмотрел пристально, не отвел взгляда, хоть и хотелось. «Это ты их убила?» «Не я». Она не обиделась, лишь плечом дернула раздраженно. А ведь небось знает, чьих рук это дело. Знает, но не скажет. Такова уж ее сущность. «Ты бросил ее, человек». «Бросил». Кузьма оправдываться не стал. «Мне было велено девчонку доставить живой и невредимой. А нянчиться с ней я не обязан». «Будешь нянчиться». Албасты взмыла в воздух, зависла перед Кузьмой. Черные глазюки ее теперь были так близко, что в них он видел свое отражение. «И не только с ней. Собирайся. Тебе нужно спешить». «Куда?» Спорить с Албасты не стоило. Как-то очень давно Кузьма пытался. Шрамы на спине до сих пор иногда начинали кровоточить. А болеть так и вовсе не переставали. Чтобы помнил об уговоре, чтобы не спорил. Глухомань будить не стал. Проснется, сам все поймет. Чай не впервой. Найдет его в городе или куда там тащит его Албасты. В окнах Демьяновой хаты горел свет. Значит, несмотря на поздний час, не спит, бдит. А над кем бдит, Кузьма сейчас сам узнает. Недолго осталось. «Я рядом», — послышалось за спиной, и спине этой вмиг сделалось нестерпимо холодно. «Я слежу за тобой, человек». «Да угомонись ты», — сказал он, не оборачиваясь. «Все понял, все сделаю». В дверь он постучал громко и раздраженно, вымещая на ней злость на Албасты. Открыли быстро. Открыли и ткнули в живот ствол. Все-таки Демьян мужик бывалый, такого голыми руками не возьмешь. «Поздновато для гостей», — сказал он и опустил пистолет. «А я не в гости, я по делу. Жива еще девка-то». Кузьма оттеснил его плечом, переступил порог. «Пали», — сказал. Объяснение всему и вся Демьян находил быстро. Не зря уже который год служил начальником Чернокаменской милиции. В ответ Кузьма лишь пожал плечами и, как был, не разуваясь, прошел в комнату. Смотреть на незнакомую девку ему было неинтересно. Но с Албасты спорить себе дороже. Придется смотреть. Девка оказалась совсем молодой и рыжей, что лисица. Одного взгляда хватило, чтобы понять. До утра она не доживет, и никакой врач ей не поможет. Врач не поможет, а вот он, Кузьма, может попытаться. Знать бы еще зачем. «Помрет», — сказал Кузьма, стаскивая шинель и сбрасывая ее на приставленный к кровати стул. «Веришь?» — он мрачно посмотрел на Демьяна. Тот молча кивнул в ответ. Вид у него был безрадостный. Да и чему радоваться? «Знакомая твоя?» — Кузьма не удержался, потрогал рыжую прядь. «На дороге нашел». Демьян поморщился. «Умеешь ты находить всяких». «Зачем пришел?» «Вот и злиться начал, хоть и сам понимает, что злость — это от бессилия». «Помочь тебе пришел. Или ей». Вслед за шинелью Кузьма стащил шапку, пригладил изрядно придевшие волосы. «Пали не помог, а ты?» «А я помогу». И в глаза посмотрел таким взглядом, что другой бы не выдержал, отступил. Демьян не отступил, лишь зубами скрежетнул. «Делай, что нужно», — сказал наконец. «Тебе не понравится». Кузьма принялся закатывать рукава. Предупреждаю сразу, если я возьмусь ее лечить, ты вмешиваться не станешь, чтобы не увидел, чтобы не подумал. Уяснил?» Демьян кивнул. Было видно, что решение это далось ему нелегко. Но коль уж решился, то мешать точно не станет. «Мне нужен огонь». Кузьма достал нож с костяной рукоятью. Тот самый, что много лет назад передал ему Кайсы. Демьян молча выгреб из печи угли, пересыпал на чугунную сковородку. Сковороду протянул Кузьме. Жар от угли шел знатный. На волю то и дело вырывались языки пламени. Это хорошо. Вот только нож было жалко. Может, даже жальче, чем помирающую девку. Кайсы говорил, что лезвие его сделано не из серебра, а из полозовой крови. Оттого оно особенное, крепкое и острое. Ни разу в жизни Кузьме не доводилось точить нож. А вот теперь приходится его в огонь. За действиями гостя Демьян наблюдал настороженно. Но молчал, помнил о данном слове. Главное, чтобы потом, когда придет время, не помешал, не испортил все. Выгнать бы его из хаты, да ведь не согласится. Значит, придется как есть. Платье с нее сними. Лезвие ножа накалилось, но не покраснело, как обычный металл, а приобрело удивительный синий оттенок. «Что?» — Демьян нахмурился. «Я говорю, платье с девки сними». Уже не нахмурился, а покраснел, словно пацан без усы. Спросил сдавленным голосом. «Зачем тебе, дядька Кузьма?» «Любоваться буду. Снимай, говорю, или ты бабу голую никогда не видел?» На мгновение показалось, что врежет. Вот прямо сейчас съездит кулаком по морде. «Не врезал», — вспомнил данное обещание. К девке подошел осторожно и также осторожно принялся расстегивать пуговки. Одну за другой. А уже затем потянул за ворот платья, обнажая сначала одно плечо, потом второе. Потом рука его замерла в нерешительности. «Быстро!» — прикрикнул Кузьма, и Демьян подчинился. Вот только перед тем, как сдернуть платье окончательно, отвернулся. Деликатный. Оно, может, и хорошо, что деликатный. Пока будет смущаться да глаза отводить, Кузьма как раз свое дело и сделает. Уверенности в том, что случится все так, как обещала Албасты, не было. Но и выхода иного у них тоже не наблюдалось. Та, что лежала на Демьяновой кровати, уже к утру превратится в хладный труп. Так что или пан, или пропал. Но занесенная для удара рука все равно дрожала. Костяная рукоять скользила в ладони. Кузьма сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Тут все как со зверем. От зверя человек вообще мало чем отличается. Тоже сердце, легкие, требуха. Ему нужно сердце. И медлить нельзя, пока серебро снова не застыло. Пока есть еще в нем сила. «Все равно помрет», — прошептал он одними губами и по самую рукоять вонзил нож девке в грудь. Зашипело, запахло горелой плотью, а недвижимое до этого момента тело выгнулось дугой, забилось в корчах. «Да что же ты!» — Демьян пришел в себя раньше, чем следовало. Бросился на Кузьму. Уворачиваться тот не стал, но и ударить себя не позволил. Отшвырнул глупого щенка в дальний угол. Снова вздохнул, закрывая собой мечущееся девичье тело. «Не лезь!» — сказал злым шепотом. «Не мешай, Демьян! Все с ней будет хорошо, только не мешай!» «Да ты же!» — Демьян встал на колени, в рукавом рубахе утер с лица кровавую юшку. «Ты же ее убил! Заколол!» «Не убил, не дури! Я предупреждал, что по-другому никак. Ты согласился!» А судороги прекратились. Лишь костяная рукоять подергивалась в такт биению сердца. Сердце до сих пор билось. Вот такие дела. «Что ты наделал, дядька Кузьма? Мне ж тебя теперь придется...» Демьян пер на него буром. Глаз больше не отводил, смотрел на рукоять, словно зачарованный. Только бы выдернуть нож не попытался. «Не трожь», — предупредил Кузьма. «Пока лезвие не остынет, вынимать нож нельзя». «А потом, значит, будет можно». Демьян смотрел на него с отчаянием и ненавистью. «Сколько ему? Лет 35? Мальчишка еще. Даром, что начальник милиции. Потом она кровью истечет». «Не истечет». А движение ножа тем временем становилось все размереннее, все спокойнее. «Кажется, пора». «Отвернись», — велел он, уже зная, что Демьян не послушается. «Или хотя бы под руку не лезь». Костяную рукоять Кузьма сжал бережно, помедлил секунду, а потом потянул нож на себя. Он верил Албасты, но в то же время боялся, что вот прямо сейчас из раны, из самого сердца брызнет фонтан крови, и девчонке придет конец. Он даже зажмурился на мгновение. Приготовился почувствовать на лице жар чужой крови. Не почувствовал ничего, кроме привычной тяжести клинка и стылости от него исходящей. Словно бы серебряный нож вытянул из умирающего тела весь холод, а взамен поделился живительным теплом. А рана, и без того небольшая, на глазах затягивалась, становилось все меньше и меньше, пока почти не исчезло. «Что это?» Руки Демьяна скользнули по белой повязке, поднырнули под девкин затылок, и выражение его лица вдруг сделалось удивленным, точно у малого ребенка. «Нету раны, дядька Кузьма. Там вмятина на кости была, а теперь нет. И дыхание. Слышишь, как она дышит?» Дышала она тихо, правильно дышала, как живая. Она теперь и есть живая. Права оказалась Албасты. В который раз уже права. «Налюбовался?» — спросил Кузьма устало, и сам, не дожидаясь, натянул простыню болезной до самого подбородка. Прикрыл наготу, которая до недавнего времени так смущала Демьяна. «До утра она теперь не проснется». «Не очнется?» «Я сказал, не проснется. А что там утром ты с ней станешь делать, не моя печаль. Пойду-ка я покурю». Он вышел во двор, как был, без шинели. Уселся на крыльцо, скрутил самокрутку. За спиной хлопнула дверь. Рядом присел Демьян. Какое-то время курили в полной тишине, и Кузьму это устраивало. Не любил он пустую болтовню. С молодых лет отвык. Вот бы сейчас докурить и обратно в лес. Палий сказал, что надежды нет, нарушил благословенную тишину Демьян. Сказал, что до утра она не доживет. Что-то про рефлексы говорил и витальные функции, но я понял только одно — не доживет. «Теперь доживет», — проворчал Кузьма, делая последнюю затяжку. «Только не рассказывай никому, особенно Палью. Ему о моих способностях лечения знать незачем. А мне? Я же своими глазами видел кинжал в ее груди». «Что это был за кинжал? Почему рана не осталась?» «И тебе о том знать незачем. Кинжал особенный, очень старый. Доволен с тебя такого ответа?» По глазам было видно, что недовольна, что Демьяну хочется докопаться до самой сути. Что хоть и видел он все, а до сих пор глазам своим не верит. Кузьма вздохнул и, предупреждая дальнейшие расспросы, сказал. «Помог я девке твоей, вот и радуйся. А лишних вопросов не задавай, все равно не отвечу. Она не моя, я ее знать не знаю». «Теперь знаешь, коль без одежи видел». Усталость навалилась внезапно, придавила к земле грузом прожитых лет. Сделалось вдруг так тяжко, что хоть волком вой. «А я к тебе не приходил, уяснил, Демьян Петрович?» «Уяснил». Он кивнул, сжал ладонями виски, будто пытаясь унять головную боль. «И еще». Кузьма встал, запрокинул лицо к звездному небу, вздохнул полной грудью. «Я тебе помог, теперь за тобой должок».